Древин, получивший от меня заслуженную похвалу, просто светился. Единственное, что омрачало его счастье, это стоящий рядом не менее довольный Коин. Его я похвалил тоже. Первое совместное детище людей и гномов оказалось великолепным. Широкая и прочная платформа подъемника, висящая на четырех прочных веревках, переходящих в толстый витой канат, была практически готова и уже работала. Для нормального использования подъемника оставалось лишь выровнять скальную стену от многочисленных выступов и карнизов. При особенно сильных порывах ветра платформа раскачивалась и невольно цеплялась краем за скалу, отчего случались сильные рывки и перекосы. В любом случае нам удалось покорить вершину подковы. Осталось лишь научиться использовать господствующую над серой равниной высоту в своих целях. Я выслушал доклад перебивающих друг дружку Древина и Коина, внимательно осмотрел опущенную на стену платформу подъемника и прикрепленные к ней веревки. Слушать про закрепленную на вершине лебедку я не стал и взмахом забинтованной руки прервал мастеров. К чему выслушивать описание того, что я собирался вскоре увидеть собственными глазами? Единственное, что меня абсолютно не устраивало, сам принцип работы подъемника. Полагаться на подверженную порывам ветра платформу я не хотел. Пара сильных ударов о скалу, и может случиться непоправимое. Весь подъемник просто рухнет с огромной высоты на землю. Да и сама платформа, по сути, всего лишь площадка, сколоченная из тонких бревен, без малейших признаков стен или перил. Стоит оскользнуться ноге, потерять равновесие, и здравствуй, земля, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Опять же, если наш форт осадит неприятель, то подняться на платформе и не получить при этом арбалетный болт или стрелу в спину – практически невыполнимая задача. В своих мыслях я уже видел, как именно мы усовершенствуем подъемник. Для начала надо построить две вертикальные мачты, между которыми будет ходить платформа. Саму площадку подъемника оснастим прочными стенами из толстых досок и дверьми. Это послужит надежной защитой от падения и от возможных стрел врага. Но все это потом. Сейчас подъемник исправно работает. И пока мне этого достаточно, моя мечта устроить наблюдательный пункт на вершине подковы на глазах превращалась в реальность. Ступив на платформу, я пошире расставил ноги, чтобы удержать равновесие в случае рывка. Взошедшие на платформу Коин, Древин и, конечно же, мрачный Рикар последовали моему примеру. Вдобавок ухватившись за свисающие с основного каната веревочные петли, Древин задрал лицо вверх и, что есть мочи, рявкнул: «Поднимай!» Платформа незамедлительно дернулась, заскрипели натягивающиеся от напряжения веревки, и мы медленно поползли вверх. С одной стороны от нас медленно проплывала скалистая стена. Остальные три стороны света были открыты для взора, чем я воспользовался. Благо, с каждой пройденной минутой видимая площадь для обзора становилась все больше. Страха перед высотой я не испытывал. Думаю, после всех ужасов, перенесенных в диких землях, и при падении с двух водопадов, бояться я смогу не скоро. Оставшиеся на стене люди, задрав бороды кверху, провожали нас взглядами. Единственный, кто не смотрел в нашу сторону и исправно наблюдал за ущельем по ту сторону стены, был ближайший к нам часовой. Тогда как другой страж все же не утерпел и с любопытством уставился на поднимающуюся платформу. «Видишь», — сказал я Рикару, — «твое вчерашнее внушение все же не прошло даром, по крайней мере хоть один часовой не вылупился в нашу сторону, а продолжает приглядывать за ущельем». «Кто? Вон тот часовой?» — странно усмехнулся Рикар, ткнул толстым пальцем в маленькую фигурку часового. «Ну да, молодец, исправно несет службу и не отвлекается». «Ну да, молодец, исправно несет службу и не отвлекается». «Господин, это же Ленни, вы на волосы его рыжие гляньте, просто он теперь высоты не переносит, боится, значит». Уже открыто скалил зубы здоровяк. «Эй, Склирс ты трусливый, хватит дрожать, тем более, что следующий пост на вершине твой». Услышав окрик Рикара, Рыжий лень обернулся, как следовало бы ожидать, а лишь еще больше втянул голову в плечи. «Тьфу!» – сплюнул я, досадуя на себя. «Рикар, хватит зубоскалить! Это ведь ты довел человека до фобии!» «До чего довел господин?» – удивился Рикар. «А!» – отмахнулся я. Но здоровяк понял меня на свой лад и буркнул. «Пусть боится. Будет знать, как дохлых нергалов мне на ногу уронять. Я потом, почитай, 2 дня хромал. Рикар, дай-ка я попробую понять, что ты хочешь мне сказать своим смехом. Получается, что ни один из стоящих на стене часовых не при деле. Насколько я вижу отсюда, первый страж неотрывно смотрит за нами, видать, ожидая, что мы сейчас сковырнемся и с визгом понесемся к земле, чтобы хоть немного разбавить его скуку». «Не сковырнемся, господин», – солидно добавил прислушивающийся к нашему разговору Древин. Пропустив его высказывание мимо ушей, я продолжил добивать понявшего, куда я клоню, Рикара и уже заранее побагровевшего. Второй часовой оказывается сейчас занят борьбой со своим страхом перед высотой. Готов поспорить, что сейчас Лени видит перед собой не ущелье, а раз за разом прокручивает сцену своего падения со скалы. Вчера все часовые поголовно наблюдали за подъемом гномов на стену. И что получается, а, Рикар? «Ну, закашлялся Рикар, дык, получается, что...» «Получается, что сейчас мы слепы и глухи», – безжалостно добил я здоровяка, не обращая внимания на улыбающихся Койна с Древином. «И все, что может мне сказать ответственный за нашу оборону человек, так это только «ну» и «дык». Сегодня же сделаешь полную проверку всего оружия и брони, построишь всех стражей во дворе и хорошенько объяснишь им, что можно делать и чего нельзя во время несения стражи. Или это делать мне?» «Нет, господин Корис, все сделаю», – опустил голову Рикар. «Моя вина». «Вина не твоя, а моя», – ответил я, уже успокаиваясь. «Как не расслабиться часовым, если их командир не появляется в крепости, а постоянно бегает по диким землям, сопровождая господина? Вот и распустились без должного контроля. Опять же, на стену уповают. А это не дело. Стена стеной, а про службу забывать не надо. В общем, сегодня же займись этим упущением. Спрашивать с тебя буду». «Опять же, стена так себе», – вставил Коин и заработал злобный взгляд со стороны Древина. Пока я делал внушение, медленно ползущая платформа наконец достигла верхней точки и замерла. Мы достигли вершины подковы. Сказать, что у меня захватило дух, это значит не сказать ничего. На короткий момент я почувствовал себя птицей, парящей высоко над землей. Я стоял на крошечном каменном пятачке над краем бездны. Порывы сильного ветра едва не сдували меня вниз. В лицо бросало хлопья мелкого сухого снега. Под ногами виднелось занесенное снегом ущелье, абсолютно пустое и безжизненное. Кое-где топорщились группы деревьев, виднелись остатки кустарника. То, что мы еще не успели вырубить и перенести в форт. Кустарник хоть и слишком быстро, но очень хорошо горел, давая сильный ровный жар. Опять же, с дровами экономия. Открывшийся обзор потрясал. Если сравнивать открывающийся вид со стены, то смело можно было сказать, что мы слепы, как кроты. Отсюда ущелье, как на ладони. А если еще одного часового поставить на скале над входом в ущелье, то без нашего ведома никто не подойдет к стене незамеченным. Здесь было гораздо холоднее. Порывистый ветер гнал морозный воздух, и уже через несколько минут я замерз, словно находился на холоде целый день. «На таком холоде часовой долго не выдержит», – крикнул я, осматривающемуся по сторонам Древину. «Придется строить наблюдательную башню. Дай печку для обогрева». «Сделаем, господин», – отозвался Древин. «Вы главное место укажите, а дальше уже наша забота». «Ну», – обратился я уже к мрачному после моей выволочки Рикару, – «где строить будем?» Приободрившийся здоровяк развил бурную деятельность и, не обращая внимания на высоту, начал исследовать нагромождение вокруг уступы и площадки. Решив не терять времени зря, я последовал его примеру и начал осматриваться. Подкова оправдывала свое название лишь отчасти. По всей видимости, раньше это был сильно вытянутый сильный массив, скальный массив. Но по неизвестной причине его внутренняя часть бесследно исчезла. Именно исчезла. если не учитывать тонкий слой каменных обломков на дне ущелья, то можно с уверенностью сказать, что тысячи тонн камня просто испарились в воздухе. Так образовалась нынешняя скала в виде непропорциональной, очень сильно вытянутой в длину, подковы. Ущелье начиналось от нашей стены и шло достаточно прямо. На всей его протяженности было лишь несколько поворотов, и, к моему глубокому сожалению, один из таких изгибов был непосредственно перед стеной форта. Такой рельеф позволял противнику подойти к поселению незамеченным до самого последнего момента, и меня это ни в коем случае не устраивало. Если при взгляде снизу казалось, что вершина подковы плоская, как стол, то вверху это обманчивое впечатление пропадало. Мы находились не в самой высокой точке скалы. В 5 шагах за нашими спинами вверх тянулась отвесная стена еще на 100 с лишним локтей. У подковы не было крутого пика, но пройти по вершине скалы, словно по ровной равнине, было невозможно. Нагромождение каменных обломков огромной величины, многочисленные провалы – все это казалось непреодолимой преградой для человека, но уж точно не для гномов. На моих глазах Коин отбросил напускную солидность, вскарабкался по покрытой снегом скале еще на 5 человеческих ростов и оттуда принялся озирать окрестности из-под приложенной ко лбу ладони. Копошившийся в снегу Рикар завистливо посмотрел на гнома и продолжил свой осмотр. Пласт глубокого снега затруднял передвижение и скрывал под собой возможные трещины или, не дай создатель, провалы. Высмотрев плоский выступ, в 2 десятках шагов от нас здоровяк довольно хмыкнул и направился в ту сторону, с трудом высвобождая увязающие в снегу ноги. «Ты осторожней там!» – озабоченно крикнул я здоровяку. «Смотри, куда ноги ставишь!» Взглянув на Дрейвена, я убедился, что хотя бы он остался на месте и пристально осматривает намотанный на лебедку канат подъемника.